«Ступайте с миром, друзья мои!» Заключенные протянули к нему руки, некоторые рыдали, как дети. Потом небольшими группками все потянулись к воротам лагеря и стали скрываться в темноте. Товарищ бдительный ушел последним. Он подошел к Крейгу и улыбнулся своей свирепой улыбкой. «Ты всегда был в первых рядах, но не убил ни одного мошона ни здесь, ни на мосту. Почему, Купелло?» «Я предоставил это право вам. Кроме того, у вас это лучше получается. Ты странный человек, пописатель книг. Но мы благодарны тебе. Если доживу, расскажу внукам о том, что мы сделали с тобой сегодня. До свидания, мой друг». Крейг протянул руку, и они обменялись особым рукопожатием с двойным захватом ладони и запястья. Потом товарищ бдительный повернулся и ушел, держа автомат в руке. Через мгновение его поглотила ночь. Они остались втроем. Тунгата, Крейг и Сара стояли у кабины грузовика, потеряв от чувства одиночества дар речи. Первым заговорил Крейг. «Сэм, ты слышал, как радист разговаривал со штабом? Ты знаешь, что Фунгабера уже послал сюда подкрепление. Между лагерем и Харара есть воинские части?» «Кажется, нет», — Тунгата покачал головой. «Несколько солдат с корой, но их явно недостаточно, чтобы ответить на подобную атаку». «Хорошо, предположим, им понадобился час, чтобы собрать необходимые силы и послать их сюда. Еще 5 часов потребуется на то, чтобы добраться до Тути». Он взглянул на Тунгату, тот кивнул. «Они нанесут удар по миссии приблизительно в 6 часов. Целен должна прилететь в 5. Времени мало, особенно если учесть, что последние несколько миль нам придется пройти пешком. Выступаем». Пока Сара и Тунгата садились в кабину, Крейг еще раз окинул взглядом опустошенный лагерь. Пламя погасло, но дым окутывал пустые бараки, лежавших на плацу убитых. Эту ужасную картину ярко освещали прожекторы. «Прожекторы», — громко произнес Крейг, — что-то беспокоило его. «И касалось прожекторов. Генератор?» «Да, нужно было подумать о генераторе». «Именно», — прошептал он, прыгнув в кабину. «Сэм, генератор!» Он завел двигатель и резко развернул грузовик. Машинное отделение находилось на противоположном склоне холма и было защищено мешками с песком и насыпями. Крейг остановил грузовик и бегом спустился по ступеням в машинное отделение. Он увидел громоздкий темно-зеленый генератор «Листер» мощностью 25 кВт, а к кронштейнам на стене был привинчен болтами топливный бак. Крейг постучал по нему и услышал успокаивающий глухой звук. «Полный!» — задыхаясь, пробормотал он. «Не меньше 40 галлонов». Дорога извивалась, как умирающий питон, а грузовик с залитым под завязку баком неохотно слушался руля на особенно крутых поворотах. Крейгу приходилось поворачивать руль обеими руками. Подъемы были крутыми, и скорость падала до пешеходной, когда Крейг был вынужден переключать передачи. Потом они помчались вниз слишком быстро, и пустой грузовик запрыгал по ухабам, безжалостно бросая их по кабине. Крейг едва не проскочил мимо моста. Огромные задние колеса нависли над обрывом, и только гигантским усилием ему удалось направить грузовик на дощатый настил. «Время?» — спросил он, и Сара посмотрела на часы в свете приборной доски. 4:53. Крейг отвел взгляд от ярких пятен, освещенных фарами на дороге, и впервые увидел макушки деревьев на фоне светлевшего неба. На вершине холма он съехал на обочину и включил рацию. Он медленно прошел все диапазоны, надеясь услышать военные переговоры, но не услышал ничего, кроме помех. «Хранят молчание, если уже рядом», — сказал он, выключил рацию и вывел грузовик на середину дороги, в который раз удивляясь стремительности африканского рассвета. Ночь убегала. Внизу открывался чудесный вид долины, протянувшийся от подножия холмов до самой миссии. 10 миль, — сказал Тунгата. «Еще 30 минут, — сказал Крейг, и направил «Тойоту» вниз по склону. Внизу он выключил фары, было уже достаточно светло. Ни к чему привлекать к себе внимание. Вдруг он выпрямился, встревоженный изменившимся звуком двигателя. Он стал более громким и резким. «Господи, только не это, только не сейчас!» — взмолился он, но вдруг понял, что слышит звук не двигателя «Тойоты», а какого-то другого двигателя. Он становился все громче, все ближе, все навязчивее. Он опустил боковое стекло и высунул голову из кабины. Цесна Селиэн летела всего в 50 футах над дорогой, поблескивая серебром в лучах встававшего солнца. Крейг радостно завопил и отчаянно замахал рукой. Цесна быстро догнала грузовик и поравнялась с кабиной. Он увидел любимое лицо Селли Энн, увидел ее темные густые брови, розовый шарф, стягивавший волосы. Она засмеялась, узнав Крейга, и он прочел по губам: «Поезжай быстрей». Через мгновение самолет взмыл вверх, покачал крыльями и полетел дальше к взлетной полосе. Они вылетели из леса и поехали по маисовым полям, окружавшим крошечную деревню рядом с миссией. Оцинкованные крыши церкви и школы блестели на солнце, из хижин появилось несколько человек. Зевая и почесываясь, они провожали грузовик взглядом. Крейг немного притормозил, и Сара закричала, высунувшись из окна: «Солдаты идут! Большая беда! Предупредите всех, прячьтесь в лесу!» Крейг об этом не подумал. Репрессии местного населения будут просто ужасными. Он нажал на педаль газа и увидел в километре болтавшийся на столбе потрепанный ветровой конус.